Я, кажется, видел тебя, цыган. Я Аца. Вы, конечно, знаете меня. Генерал Ласси идет там, через долину, чтобы напасть на ваш фланг. Клянусь Мадонной, это сообщение как нельзя кстати, Аца. Бригада Салацара должна тотчас же идти навстречу войскам генерала Ласси, — приказал Сирана. Но как ты пришел сюда, Аца? Я находился на пути в Кадис, когда вон с тех скал стал наблюдать за вами и неприятелем. Один крестьянин рассказал мне вчера, что предстоит бой, и я решил стать вашим лазутчиком. Моя жена говорила правду, называя вас верным другом в беде. Благодарю, отца. Дайте этому цыгану оружие, возможно, он еще не раз окажется нам полезным. Получив оружие, Аца смешался с солдатами, охотно принявшими нового товарища, после того, как услышали, какую услугу он оказал маршалу. Так как бой перекинулся и на холмы, Сирана послал бригаду Аламиноса и полк Кантабрика против левого крыла главного отряда Новоличеса, храбро державшегося до сих пор. Огонь был убийственным. Наконец, королевские войска дрогнули и оставили уже взятый плацдарм. Батареи Сирана рассеяли кавалерийские полки Джирджинетти и 4 неприятельских батальона. Постепенно огонь распространялся по всей линии. Густой пороховой дым не позволял различать ни людей, ни лошадей. С обеих сторон сражались с геройской храбростью, и победа долго переходила из рук в руки. Наконец королевская армия поколебалась. 6 егерских рот с офицерами и знаменами были взяты. Одновременно бригаде повстанцев во главе с Салацара удалось отрезать неприятельский отряд Ласси, намеревавшийся напасть на фланг маршала Сирана. Кабалера де Родос направил свою батарею против Ласси и пленил его. Сирана уже видел победу. С великодушием, свойственным его благородному характеру, он позвал к себе генерала Ласси, обнял и предоставил свободный выбор — присоединиться к его армии или остаться пленником. Ласси объявил, что верен знамени и потому остается вместе со своими солдатами. Тогда Сирана, твердо уверенный, что его армия победит, с рыцарским великодушием объявил Ласси свободным. Прискакавшие адъютанты объявили маршалу, что вблизи моста произошла кровопролитная свалка. «Господа», — обратился он к свите, — «настало время и нам помогать. Следуйте за мной». Громкими одобрениями встретили адъютанты и генералы слова полководца и поскакали рядом с ним с холма под градом ядер. «Вперед!» — крикнул Сирана своим утомленным воинам. «Победа или смерть?» Слова маршала воодушевили солдат. Почувствовав новый прилив сил, они бросились на теснившие их полки Новоличеса. Сирана и генерал Искиерда стояли под градом пуль, лошади под обоями пали. Вид стоящего впереди маршала ободрял солдат больше, чем слова. Он был рядом с солдатами и дрался как герой. Генерал Новоличес заметил, что от этого участка зависел исход битвы, поэтому тоже стал во главе полков, подоспевших на помощь его войскам. Таким образом, прежние боевые товарищи оказались друг против друга. Ни один не желал отступать. Оба хотели умереть или победить, как клялись раньше. Новоличес сорвал с головы шляпу и помахал ею герцогу Сирана. Тот ответил на приветствие своего врага. Странно было видеть этот обмен дружескими приветствиями двух неприятельских полководцев среди града ядер и пуль. Отряд кирасиров Джирджинетти яростно бросился на егерей, сражавшихся с отчаянной храбростью около Сирана. Винтовки их заряжались с удивительной скоростью, и огонь шел непрерывно. Дорога между противоборствующими сторонами была устлана умирающими, по которым безжалостно проходили стоявшие сзади.